Глава 11. Брифинг. Как только мы всем отделом вошли в комнату отдыха, атмосфера в ней тут же изменилась. Все присутствующие тут же встали и, как будто по заранее данному сигналу, вышли, оставив нас одних в этом помещении. Я даже немного удивился этому неожиданному действию, но решил не выказывать свои удивления на публике. Неужели Иван пользуется столь высоким авторитетом, что все расступаются перед ним? Или здесь отдых только по расписанию, и он как раз закончился? За относительно небольшой срок, проведенный на базе, я так и не понял, какие правила действуют в этой неразберихе, поэтому вопросы продолжали роиться в моей голове, напоминая о том, что многие вещи остаются для меня загадкой. Сергей с Марком быстро и слаженно, как будто это была привычная для них задача, соединили два стола, каждый из которых когда-то был свидетелем множества серьезных обсуждений, и пододвинули к ним 5 офисных кресел. Все сели за стол. Командир, не теряя времени, положил кипу бумаг на столешницу. Он обвел всех уставшим и грозным взглядом, который мигом потеплел, когда Иван неожиданно улыбнулся. Такие резкие перемены в настроении командира для меня были странными и непонятными. Кажется, я так и не понял, чем именно отличаются мрачные моменты от тех редких мгновений, когда атмосфера становится чуть более легкой. Все сидели в ожидании, а я не мог избавиться от ощущения, что над нами нависает щемящее, непонятное напряжение. «Как выходные провела, Ария?» Тихим, внушающим доверие голосом спросил Иван, начав раскладывать перед каждым из нас документы для ознакомления, словно это был ритуал. «На самом деле могло быть и лучше, но не всегда же все должно быть идеально». С легкой улыбкой и надеждой на понимание ответила она, взяв в руки несколько листов и сосредоточенно начала изучать их, как будто каждая строчка могла содержать ключ к какому-то важному вопросу. «Встретила, наконец-то, брата». «У тебя есть брат?» С явным подозрением и легким недоверием спросил Марк, так как для него это было совершенно неожиданной новостью. Впрочем, как и для всех остальных, кроме командира, который, похоже, был в курсе. «Да?» Без всякой скрытности, с легкостью признала Ария, как будто это событие было абсолютно заурядным и естественным. «Ты же не из нашего мира», — осторожно напомнил Сергей, пытаясь понять, как это возможно. «И что?» — пожала плечами девушка, не теряя уверенности. «Я его в последний раз видела...» Тут она задумалась, погружаясь в свои воспоминания. «Давно». «Вы изучили материал?» Спокойным и уверенным голосом спросил Иван, собрав те самые листы, которые были розданы нам, словно пытаясь вернуть внимание группы к важной задаче, стоящей перед нами. Я быстро ознакомился с выданными документами, так как скорость чтения у меня была крайне высокой с самых начальных классов, за что на переменах я частенько получал тумаков от отличников, которые завидовали моему таланту. К тому же вся информация, представленная в документах, была мне абсолютно известна, а именно убийство всех сотрудников 3 отделов в их же квартирах, находящихся в разных частях города. Некоторых убили, когда они были одни, тихо и бесшумно, а вот некоторых уничтожили вместе с их семьями, что вызывало особое беспокойство и шок. Даже домашних животных и рыбок, как ни странно, не жалели, что говорило о масштабах происходящего ужаса. Каждую деталь... Каждый нюанс я старался запомнить, так как они могли оказаться критически важными для дальнейшего анализа ситуации. Фотографии с мест убийств были жуткими и вызывали настоящий ужас. Неудивительно. Вампирам надо было показать, что ждет тех, кто решит продолжить работать на подобные структуры, не задумываясь о возможных последствиях своих действий. Пребывая в некоем смятении, я задался вопросом, а почему, собственно, вампиры не нападают на штаб? Это же кажется логичным, учитывая то, что они уже много про него знают, и дело сводится только к имеющимся у них средствам и их численности. Даже самую защищенную крепость, вложив немалые ресурсы, можно разрушить. Тем более в наше время, когда технологии шагнули далеко вперед. Для этого есть ракеты и дроны, которые способны обойти любую защиту. Чего же они ждут? Может, у них есть свой план? Или они просто медлят, наблюдая из тени за нашими действиями? Мысли в голове крутились как вихрь, подстегивая любопытство и страх одновременно. «За прошедшую ночь, которая оставила за собой много вопросов и сомнений, были уничтожены 3 отдела, а именно отделы Ж, Л и М», — осторожно проговорил Иван с серьезным выражением лица, полным тревоги и настороженности. «К Как вы все правильно поняли, их убили в их собственных квартирах. Это заставляет задуматься о том, что никакая защита не смогла их уберечь. Некоторых из них, что особенно ужасно, ликвидировали со всеми, кто находился в тот страшный момент рядом с ними. Экспертиза подтвердила, что к этому жестокому злодейству были причастны упыри. Возникает подозрение, что они намеренно не скрывали своего присутствия, наводя ужас на своих жертв и желая, чтобы все мы знали, что они здесь, среди нас. «Как они узнали?» — с ужасом и полным беспокойством спросила Ария. Ее глаза были полны тревоги, когда она смотрела на фотографии, на которых были запечатлены ужасающие последствия этого события. «Я не могу ответить на этот вопрос». Командир, видимо, погрузился в тяжелые размышления. Достал из кармана бутылку воды и отпил пару глотков, словно надеясь, что это поможет ему прояснить свои мысли. «Эта новость может просочиться в прессу, и тогда возникнет паника. Для нас это не важно, но последствия могут быть непредсказуемыми. Для предотвращения таких последствий и их устранения есть другие люди, опытные и подготовленные. Пусть они и разбираются». «Тогда что мы можем сделать?» — спросил Марк, пытаясь понять, какую роль мы можем сыграть в этой непростой ситуации. «Что мы можем сделать?» — повторил вопрос командир, как будто искал ответ в воздухе. «Много чего, если хорошенько подумать. Но нужна ли в городе открытая война между вампирами и людьми, которая приведет к катастрофе?» «Нет, определенно нет. Полицейские и военные не сразу поймут, в чем дело. А когда поймут, то уже будут в меньшинстве. К тому же не стоит забывать, что вирус передается через укус, и один упырь может убивать людей десятками за короткий промежуток времени. А в ночное время у них неоспоримый приоритет. К противостоянию с вампирами нужно подходить аккуратно, с умом и избегая жертв. Иначе последствия могут быть катастрофическими для всех нас». «Слили информацию именно по этим трем отделам?» — спросил я, так как уже обдумывал эту новость после разговора с Захаром. Я был поглощен своими размышлениями и задумчиво сидел, направив свой взгляд в окно. «Возможно», — в замешательстве ответил Иван, явно ощущая напряжение в воздухе. «Если слили всю базу данных, то кровавые ночи будут продолжаться без остановки. Надеюсь, всех известили об угрозе. Хотя поможет ли это? Надо начинать истреблять кровососов пачками», — сурово предложил Сергей. Его глаза, как огненные факелы, источали лишь ярость и нетерпение. «Можно внести предложение?» «Я все-таки новенький в этом деле, и поэтому раньше не рисковал предлагать свои стратегии для выполнения заданий, так как не имел никакого опыта. Но проведя больше месяца в команде, определенно такой опыт у меня появился». «Конечно, Роберт, предлагай», — с уверенностью в голосе ответил командир за всех, обращаясь ко мне с уважением. «Найти уязвимость базы данных? В этом я не спец и не могу предложить ничего конкретного». Начал я, прекрасно осознавая, что время поджимает. «Блин, советчик хренов!» — недовольно проворчал Марк, но суровый взгляд командира резко заставил его замолчать и сосредоточиться. «Большинство фотографий были сделаны в частных домах, но...» Я быстро нашел нужную фотографию и положил ее в центр стола. «А вот это было сделано в квартире. Если не ошибаюсь, то эта квартира находится где-то в центре города. Можно вычислить по камерам наблюдения тех, кто туда заходил. Пусть большой брат поработает хоть раз не для вида, ведь его ресурсы пока что в нашем распоряжении». «Уже», — прошептал Иван. «Хочу еще кое-что добавить. Следующая фотография, которую я показал, была поистине ужасающей. На ней были запечатлены останки трех человек. Мужчины, женщины и ребенка, которому, судя по всему, было около 10 лет. Вот только на снимке была лишь отрубленная голова ребенка, тело же отсутствовало. Ужас заключался не только в самом факте смерти, но и в чудовищном состоянии тел. Они были изуродованы, разорваны на части, словно жертвы дикого зверя, однако опытный глаз сразу же распознал специфические признаки. Глубокие, идеально ровные разрезы на шее и конечностях. Отсутствие крови, словно она была полностью выпита, и самое главное — необычная бледность кожи, указывающая на полную дегидрацию. Все это однозначно свидетельствовало о вмешательстве не животного, а нечто куда более ужасающего — вампиров. «Почему оставили голову только ребенка?» — задал я вопрос, лежащий на поверхности. Надеюсь, специалисты в криминалистике обратили на это внимание. «Не ты один задаешься подобным вопросом». Тяжело вздохнул командир, смотря на фотографии. «В общем, я хотел указать не на этот момент...» Я запнулся. «Точнее, на этот, но он связан с другими моими доводами». «Роберт, пожалуйста, можно конкретнее?» — взмолилась Ария, так как ей, видимо, надоело смотреть на то, как я пытаюсь изображать главного. «На одном из снимков можно заметить стоящую на полке коробку от редкого и дорогостоящего устройства, предназначенного для поддержания сердечной деятельности. Подобный аппарат я однажды видел в комедийном фильме. Если говорить кратко, этот прибор работает в режиме непрерывного мониторинга. В случае возникновения проблем у пациента он сначала связывается с его родителями, а затем вызывает скорую, и на место выезжает специализированная медицинская бригада из ближайшего пункта». «И?» — раздраженно спросил Марк. «На упаковке устройства виднеется логотип известной медицинской компании, специализирующейся на разработках инновационных технологий для кардиологии. Сам прибор представляет собой компактный дефибриллятор с функцией автоматической диагностики, способный не только фиксировать нарушения ритма, но и оперативно реагировать на них. В фильме, который я упоминал, герои использовали его в комичных ситуациях, но в реальности такие устройства спасают жизни», — продолжил я. «Фишки из фильмов? Прекрасно!» Марк явно был не в настроении. «Интересно, что аппарат оснащен встроенным GPS-модулем, что позволяет отслеживать местоположение пациента в режиме реального времени. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, которые ведут активный образ жизни. Прибор также синхронизируется с мобильным приложением, где можно просматривать историю показателей и получать рекомендации от врачей. Если упыри похитили тело пацана, то можно отследить аппарат и найти его». Я на одном дыхании выложил свою идею. «Все-таки хреновый из меня оратор». «Здравая идея», — похвалил Иван. «Я на секундочку». Он вышел за дверь и начал кому-то звонить. «Привет, Виктор», — поздоровался Иван с коллегой из центра разведки. В его голосе была несвойственная командиру мягкость. «Рад услышать тебя, Ваня. Время летит как никогда, да?» — раздался голос с другого конца провода, звучащий словно скрипучий ветер. «Снова какая-то неразделенная кость?» «Да, в общем-то», — неуклюже улыбнулся командир. «И что на этот раз?» В голосе собеседника проскользнуло раздражение, как песок в механизме. «Нам нужно через спутник раздобыть координаты одного устройства». «Нам? Я не расслышал!» — послышался легкий неприятный смех. «Насколько я знаю, ты сейчас работаешь на государство, и оно не может тебе помочь! Даже как-то странно слышать это, хотя это же всего лишь мои догадки. Что тебе на этот раз надо?» «Как я уже сказал, мне нужно отследить маршрут одного медицинского аппарата». Иван быстро прочитал написанное на листке бумаги название и номер прибора. «Это не аппарат для поддержания работы сердца», — рассмеялся собеседник. «Но в данном приборе действительно есть GPS-датчик, и его можно отследить. Почему ты не попросишь об этом свое начальство?» «Бюрократия», — процедил сквозь зубы командир. «Гребанная бюрократия. Мне нужна информация еще вчера». «Понимаю тебя, Ваня, сам из-за этого ушел. Помнишь, сколько хороших парней положили из-за какой-то бумажки? Из-за того, что какой-то хрен был на выходных?» «Помню», — с грустью ответил командир. «Сможешь отследить?» «Да». «Этот аппарат, как и предположил Роберт, действительно можно отследить. Сейчас этим занимаются. В ближайшие минуты должны дать координаты». На этих словах у Ивана завибрировал телефон. Иван посмотрел на него и усмехнулся. «Как быстро работают. Всего-то следовало послать их на три советские буквы и пригрозить трибуналом. Могут же, когда хотят». «Что там?» — спросила Ария, глядя ему в глаза. «Есть две точки». Командир замолчал, уставившись в экран телефона. «Они находятся охренеть в каких разных районах города. Придется разделиться». «Почему не послать на вторую точку другие отделы?» — спросил Марк. Для меня вопрос Марка оказался логичным. — Не всегда же нам лезть в самое дерьмо. — Увы, но мы и так каждый раз в дерьме, — в шутливой форме проговорил Сергей, улыбнувшись. — Но мы с лопатой. — На первую точку поедут Марк и Ария. Иван грозно на них посмотрел. — Вас там будет ждать отдел F. Хорошие и боевые ребята. Ваша задача простая — захватить некоего Филиппа и допросить на месте, если будет такая возможность. Если нет, то доставить на конспиративную квартиру и отдать в руки дознавателям. В курс вас введут на месте. Кстати, они уже выехали. Быстро в арсенал и экипироваться. Я точно не знаю, что там да как, но лучше быть готовыми ко всему. Может, упыри и этот наш шаг смогли предусмотреть, и там вас ждет засада. В одном квартале от точки есть бойцы СОБРа, но они пока не в курсе. Постарайтесь сделать все чисто и без привлечения третьих лиц, хорошо? Все поняли. Ария быстро встала из-за стола, а за ней и Марк. Все сделаем в лучшем виде. Жду отчет сразу после выполнения задания. И постарайтесь выжить, — с трудом улыбнулся командир. Куда уж тут без этого? Марк, как и всегда, ответил в свойственной ему манере. Вторая точка какая? Заброшенный завод на окраине города, — ответил командир. Вот туда надо будет подтянуть сил побольше. Вы, Марк, лучше сделайте все по красоте. Может, именно ваша зацепка станет существенной. Хорошо, — ответил он и ловко достал телефон. Быстро ввел что-то и нажал на «Отправить». По крайней мере, я предположил именно это в виде его действия. Теперь вы. Иван дождался, когда Ария и Марк покинут комнату отдыха, и продолжил. Заброшенный завод. Есть охренеть какая большая вероятность того, что там будет засада. К тому же мы будем на месте в аккурат к закату. А значит, единственного существенного преимущества в виде нашего солнышка не будет. «С нами же будут еще отделы», — радостно сказал Сергей. «Нет. Скорее всего, нет». Командир отпил еще пару глотков воды. «Есть прямой приказ, и он обоснован. Мы пойдем туда втроем». «Меньше народа, больше кислорода», — с неким энтузиазмом проговорил я, так как знал изначально, что будет именно так. «Еще и Рейка нельзя привлекать». «Что ж задумал Захар? Неужели он хочет уничтожить наш отдел? Или мы лишь наживка?» «Поживем — увидим». «Вот именно», — улыбнулся Иван. «Арсенал в вашем распоряжении. Выезжаем через полчаса. И, ребята, постарайтесь взять хоть какого-нибудь вампира живым. Надо бы с ним поговорить тет-а-тет». «Постараемся».